Глава 13. Выбравшись из толпы, Ермолкин сразу прибавил шагу. Девица отстала. Но в ушах его все еще звучал ее визгливый голос: «Коммунист, ср...» Нет, он даже мысленно не мог прибавить к этому по существу священному слову такого неподходящего и кощунственного даже эпитета. «Какой ужас!» — думал Ермолкин. Откуда взялись эти люди? И куда смотрят власти? А этот старик с его дурацким предсказанием? Остерегайтесь лошадей! Какая несусветная чушь! Размышляя так, он не заметил по дороге ни деревянных мостков, ни плетня, ни голубой скамейки, но все же каким-то образом очутился перед своим домом и сразу узнал его. «Как же я его нашел?» — удивился Ермолкин и сам же себе ответил: — так, вероятно, лошадь находит дорогу домой, идет, ни о чем не думая, и ноги сами ее приводят к месту. Тьфу! — в сердцах сплюнул Ермолкин. — Дались мне эти лошади. Войдя в дом, увидел он сидевшую за столом, покрытым цветастой скатертью, немолодую, изможденного вида женщину в темном ситцевом платье. Отставив в сторону чашку с чаем, женщина смотрела на вошедшего удивленно и растерянно. Женщина эта была похожа на жену Ермолкина, но она была значительно старше, чем он предполагал. Он даже подумал, что, может быть, это вовсе и не жена, а теща приехала из Сибири. Но женщина кинулась к Ермолкину, вскрикнула: «Борис!» Он вспомнил, что именно она, его жена, всегда произносила его имя с ударением на первом слоге, и повисла на шее, как тещи обычно не виснут. Уткнувшись в его грудь лицом, она плакала и бормотала что-то невнятное, из чего он понял, что она упрекает его в слишком долгом отсутствии. «Ну-ну», — успокаивал он, похлопывая ее по костлявой спине, — «ты же знаешь, у меня было в последнее время много работы». «Последнее время?» — всхлипывала она. «Последнее время! За это время я могла умереть». «Ну, зачем же уж так?» Мягко отстранив жену, он заглянул в соседнюю комнату, которая была, как ему помнилось, детской. Но ничего детского, то есть ни кроватки, ни игрушек, ни самого ребенка он не увидел. Борис Евгеньевич обернулся к жене. «А где же наш...» Пытаясь вспомнить имя сына, он пожевал губами. «А где же наш карапуз?» Жена утерла слезы воротником платья, посмотрела на Бориса Евгеньевича долгим, испытующим взглядом и вдруг, догадавшись о чем-то, спросила: «А как ты думаешь, сколько лет нашему карапузу?» 3,5, — сказал Ермолкин, но тут же засомневался. «Разве нет?» «Нашего карапуза?» — медленно проговорила женщина. «Вчера она сделала глотательное движение, взяли на фронт и снова заплакала». «Ерунда какая-то», — пробормотал Ермолкин. «Таких маленьких в армию...» Он хотел сказать, что таких маленьких в армию не берут, но спохватился, стал считать и высчитал, что сын его родился в год смерти Ленина, почему и получил имя Ленж, что означало «Ленин жив», дома его звали ласково Ленжик. «Значит, сейчас Ленжику...» Ермолкин отнял от 41 — 24, 17. «Да, 17 лет».